Приветствую вас, милые мои слушатели. Сегодня мне предстоит рассказать о том, чем же закончилась наша история. Мы расстались в прошлый раз, когда великий Гудвин собрался покинуть волшебную страну на воздушном шаре вместе с Элли и Тотошкой, поскольку нам было по пути. И все складывалось так удачно, что никто не мог даже предположить, какие новые испытания готовы выпасть на долю Элли и ее друзей. Когда я простился с жителями изумрудного города, назначив своим преемником Страшилу Мудрого, я забрался в корзину воздушного шара и стал ждать, пока Элли попрощается со своими верными друзьями. Прощание несколько затягивалось, и вот тут совершенно внезапно налетел страшный вихрь. Шар столь сильно натянул веревку, что она лопнула от напряжения, точно так же, как когда-то на Канзасской ярмарке. И все произошло так неожиданно, что я успел только крикнуть: «Прощай, дитя мое!» И тучи скрыли от меня изумрудный город навсегда. Увы, теперь-то вы знаете, Гудвин никогда не был настоящим волшебником, а стало быть, и здесь я ничем не мог помочь симпатичной землячке моей Элли и ее верным друзьям. Вся надежда моя была на их собственную находчивость и верную дружбу, не раз выручавшую друзей изо всяких бед безо всякой волшебной помощи. Как я узнал впоследствии, оно все так именно и вышло. Все, Тотошка, теперь мы никогда не вернемся домой. Я побеспокоил тебя, Элли. Прости, но я тоже не могу удержать слез. А так как их некому вытирать, и так как их много, я боюсь заржаветь. Дай мне платок, Тотошка. Попроси своего Страшилу. Страшила занят. Чем? Сам плачет. Ему вредно, краска потечет. Лев вытирает ему слезы кончиком хвоста и плачет, вытирает и плачет, вытирает и плачет. А кто же тогда промокает льва? Страшила. Кем? Шляпы. Вон они идут сюда. Гиндиор с ними. Уважаемая фея, с вами хочет говорить правитель изумрудного города Страшила Мудрый. Если я опять заплачу, Гиндиор, разрешаю тебе промокать мне слезы твоей бородой. Благодарю. Ваша мудрость нашла моей бороде самое лучшее применение. Даже Гудвин не додумался до этого. Дорогая Элли, не плачь. Ты видишь, нам всем так же очень радостно, как и тебе. Радостно? Эх ты, дразнишься, а еще друг. Я не дразнюсь, Тотошка. Я хотел сказать, нам всем гадостно, то есть плохо. Тебе-то чего плохо? Мало того, что мозги получил, еще и правителем сделался. Согласен. Мне нечего жаловаться на судьбу. Кем я был раньше? Огородным пугалом, которого даже вороны не боялись. А теперь? Теперь у меня свой дворец, целый изумрудный город. А кто в этом виноват? Я не виноват. Виновата Элли. Ты думаешь, я этого не понимаю? Понимаю еще как. Иначе зачем у меня столько мозгов? Вот я и предлагаю тебе, Элли, и тебе, Татошка, навсегда остаться жить в моем дворце. Неужели ты не понимаешь? Я не хочу жить в чужом дворце. Я хочу жить в своем домике. Элли, оставайся жить с нами. Ну, пожалуйста. Я прошу тебя от всего сердца. Ты понимаешь? От всего моего сердца. А домик у тебя будет. Видишь мой топор? Я построю тебе точно такой же домик, какой был у тебя на родине. Точно такой же. Ты только нарисуй мне его. Нет, нет, ребята, я не могу. Останься, Элли. Не стану охранять вас всех. Во мне теперь столько храбрости, что напади сейчас на вас хоть все саблезубые тигры, и мне поздоровится. Останься, Элли. Нет, ребята, я верю, что вы меня любите, и сама очень вас всех люблю. Но поймите, человек должен жить на своей родине, обязательно. А потом нельзя думать только о себе, ведь там остались мой отец с матерью, и у них, конечно, болит сердце из-за меня. А кто-нибудь из вас знает, что это такое, когда сердце болит? Потрясающе! Теперь-то я знаю, что чувствует человек, когда у него болит сердце. Элли права. Мы должны отпустить ее домой. Я согласен. Я, страшила мудрый, правитель изумрудного города, отпускаю тебя, Элли. Я тоже отпускаю тебя, Элли, хотя мне очень жаль. Спасибо, ребята, что вы поняли меня. А кто же поможет мне перенестись на родину? Ведь Гудвин улетел, а только волшебник может мне помочь. Больше некому? Нет, есть кому. Мы, твои друзья, должны тебе помочь, Элли. В конце концов, это наш долг — помочь ей теперь, когда у нас все есть, а у Элли нет ничего. А ведь все, что у нас есть, это благодаря кому? Элли. Вот ты, страшила. Кто дал тебе мозги? Кто тебя сделал правителем изумрудного города? Кто? Гудвин. Ну, правильно. А кто привел Гудвину? Кто спасал тебя не один раз? Кто набивал тебя свежей соломой? Элли. А кто, в конце концов, помог льву обрести смелость, а мне любящее сердце? Скажи-ка, лев. Конечно, Элли. Ну вот. Значит, все, что у нас теперь есть, это благодаря ей. Правда? Правда. Правда. Раз правда, значит, и мы не имеем права быть. Жить хорошо, пока наш друг в беде. Вот это и будет называться бессердечность. И если мы оставим нашего друга в беде, а сами начнем жить благополучно, Тогда, я не знаю что. Я только знаю, что нам будет тогда плохо. И правильно, что будет. Дровосек, я знал, что мигуны сделали тебе золотой топор, но не думал, что они сделали тебе золотой язык. Ты прав. Раз Гудвин улетел, и теперь никто не может помочь Элли, мы должны ей помочь. Но только как? Думай, страшила. Кроме тебя больше некому. Зря, что ли. Ты получил такие острые мозги. Так что давай, шевели мозгами. Хорошо, я подумаю. Но прошу тишины. Смотрите, смотрите. Куда? На страшилу. Шевелит мозгами. Видите? Сегодня два раза укололся, когда промокал ему слезы кончиком хвоста. Да, молодец, Гудвин. Видно, мозги первый сорт. Придумал! Надо вызвать летучих обезьян, и они перенесут Элли, куда она прикажет. Ура! Ура! Если Страшила мудрый, преемник великого и ужасного волшебника Гудвина и нынешний правитель изумрудного города, позволит Старожилу вышеназванного города дать вам совет... Ты хочешь что-то сказать, Дингер? Говори, не стесняйся. Страшила мудрый, этот приемщик, то есть приемник, или как его там, преемник. Одним словом, говори скорее. Насколько мне известно, летучие обезьяны никак не могут покинуть пределов волшебной страны и очутиться в каком-нибудь обыкновенном месте, как, например, этот ваш Канзас. Канзас — необыкновенное место. Но ведь и не волшебное. Да, чего нет, того нет. Все, ребята, по-моему, мы пропали. Только волшебник мог нам помочь, а как назло, ни одного волшебника не осталось. А еще называется волшебная страна, тоже мне. Но, насколько мне известно, мы лишились некоторых из наших волшебниц не без вашей помощи. С одной из них сделался крак, с другой пшик. Да какие же это волшебницы? Это же сущие ведьмы! Вы правы! И, конечно, никто не жалеет у нас ни о Гингеме, ни о Бастинде, но знайте... У нас есть еще одна волшебница — Стелла. Мудрая волшебница Стелла из Розовой страны. Я уверен, она поможет Элли. И хоть дорога к Стелле трудна, я все же советую вам отправиться в Розовую страну. Что ты нам посоветуешь, мудрый Страшила? Мы выступаем завтра утром. А кто это мы? А ты разве не идешь с нами? Кто? Я не иду. Да я... Одним словом, я пошел точить свой топор, а то он у меня затупился. А я как же? Но ты ведь собирался остаться. Когда? Ты сказал, я буду защищать изумрудный город от наших врагов. Так ведь от ваших врагов. А ваши враги будут там, где будете вы. А вы идете в розовую страну. Значит, я должен быть с вами, чтобы вас защищать. Правильно? Уговорил. Тотушка, может, ты останешься? Да еще чего! Вы там заблудитесь без моего чутья. Страшила, а разве ты тоже идешь? Что за вопрос? А изумрудный город? Ты как-никак правитель? Подождет моего возвращения. Дингер! Дингер ждет, что скажет ваша мудрость. Моя мудрость велит тебе немедленно занять мое место на троне. Нет, не насовсем. А пока я провожаю Элли в розовую страну, а чтобы в мое отсутствие никто не занял мой трон, то прошу тебя и даже велю тебе с него не слезать, пока я не вернусь. Мудро! Но как же обедать? Ах, да, ты ведь живой. Ну, обедай на троне, какая тебе разница? И спать на троне. Ничего, поспишь сидя, ты же солдат. Да. Еще какие-нибудь распоряжения будут? Пусть ни за что не снимают зеленые очки. Ну все, иди занимай трон, а нам пора собираться в дорогу. И на следующее утро упрямая наша компания снова отправилась в путешествие. Упорные ребята. Что ж, это правильно. Если хочешь чего-нибудь добиться, так и надо поступать. Теперь их путь лежит в неизвестную розовую страну, и кто знает, какие препятствия их ждут на пути. Одно мне совершенно ясно. Они... готовы. И решимости победить все трудности, чтобы Элли с Тотошкой смогли вернуться домой, у них хоть отбавляй. Первым серьезным препятствием, которое им встретилось через несколько дней похода, была река, та самая, которую они встретили уже однажды на пути к изумрудному городу. Дровосек с помощью остальных путешественников быстро соорудил прочный плот, тем более что опыт у них уже имелся, и быстро погрузившись, компания двинулась к противоположному берегу реки. Очень хорошо, только не вижу ни одной птицы. Какой птицы, страшила? Аиста. А зачем тебе аисты? А кто меня будет спасать, если я опять застряну посреди реки? Не бойся, страшила. Смотри, как здесь мелко. И течения почти нет. И потом, здесь река гораздо уже, чем в том месте. Так что не трусь. А я не трусю, не трусю, не трусю. Ой, какое трудное слово. Ну вот мы и приехали. Выходи, ребята. Вот, а ты боялся. Не знаю, боялся ли Страшила в самом деле или нет, но основания для тревоги у путешественников были. Ну, во-первых, не прошли они по земле и тысячи шагов, как поняли, что оказались не на другом берегу реки, а на самой ее середине, то есть на острове. А во-вторых, их ожидало совсем неожиданное приключение. Ночью разразилась гроза. Ничего особенного, скажете вы, и будете неправы. Как свидетель утверждаю, в волшебной стране грозы случались редко, но достигали неимоверной силы. Смотри, смотри, смотри, смотри, ты видел? Молния! Я знаю. Хутор зажигает спички. Вот что такое молния. Будет сильный дождь. Дождь? Сильный, ты говорил? Сильнее нашего льва? Дождь — это вода, только падающая с неба. Вода падает с неба? Зачем? Зачем? Что у нас здесь внизу? Мало воды? Тем более, что мы посреди реки. Страшила, я всего лишь простой дровосек, хоть и железный. Я не знаю, от чего бывает дождь. Но зато я очень хорошо знаю, что он смоет с себя краску, а я заржавею. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Давай будить остальных. Эй, друзья, просыпайтесь скорее. Беда! Что такое? Случилось. Что такое, что случилось? Приближается страшная гроза. И что нам теперь делать? Надевай скорее волшебную шапку. Скорее, или не то мы погибли. Когда в шапке голова, скажи волшебные слова. Держите ее, все пропало. Шапку унесло ветром. Не плачь, Элли. Помни, что я теперь храбрее всех зверей на свете. Помни, нас выручат мои чудесные мозги, наполненные необычайными мыслями. Помни, тебя защитит мое сердце, которое не стерпит, если тебя кто-нибудь обидит. Смотрите, река заливает наш остров. Мы утонем. Бедные изумрудные жители совсем осиротеют. Держитесь крепче. Все держитесь за меня. Гроза бушевала вовсю. Песчаный остров постепенно исчезал в косматых волнах большой реки. Река подступала все ближе, ближе, ближе. И вот, наконец, крутясь, налетел первый вал и накрыл путников с головой. Когда он схлынул, среди воды стоял железный дровосек, а остальные изо всех сил цеплялись за него. Приходилось им очень туго. Легкий Страшила был весь на поверхности воды, и волны бросали его во все стороны. Элли из последних сил барахталась в волнах. Лев увидел, что девочка вот-вот начнет тонуть. «Садись на меня», — сказал он ей. И та, собрав последние силы, вскарабкалась льву на спину, держа под мышкой верного Тотошку. Лев поплыл к берегу, достиг цели и, опустив на землю окоченевшую Элли, обнял ее передними лапами и стал согревать ее своим горячим дыханием. Утру гроза миновала, но когда утреннее солнце осветило реку, Элли, Тотошка и Лев не увидели острова. Он весь ушел под воду, и вместе с ним под водой оказались неустрашимый железный дровосек и мудрый правитель изумрудного города Страшила. 3 дня миновало, прежде чем спала вода. На 4-й день остров открылся, и Лев переправил Элли с Тотошкой обратно на поиски пострадавших от наводнения. Дровосека они увидели сразу. Лев, принеси мне травы. Надо очистить его от илы и водорослей. Только бы масленка была цела, тогда он спасен. Так, масленка на месте. Давай, Лев, оттирай его хорошенько. Сейчас. А я первым делом хочу ему смазать челюсти, чтобы он мог говорить. Тотошка, тебе задание. Обыщи весь остров, но обязательно найди Страшилу. Верни то, что от него осталось. Я принесу, я найду его. Хоть он и не пахнет Канзасом, но все равно у меня чутье на хорошего человека. То есть чучеловека, как себя называл сам Страшила. Ну вот, дровосек, попробуй что-нибудь сказать. Спасибо, милая Элли. Ты снова возвращаешь меня к жизни. Я снова могу говорить. Потрясающе. Здравствуй, Лев. Как я рад тебя видеть. Я рад, что ты рад, дровосек, потому что я тоже очень рад. А где Страшила и Тотошка? Они целы? Тотошка жив, здоров. И все это благодаря льву. А Страшила... Мы не знаем, мы ждем вести от Тотошки. А вон он бежит, и что-то несет в зубах, неужели нашел? Фафол, фафол! Давай скорее сюда. Ой, бедненький, как же его растрепало. Ничего не понимаю, где у него вперед, где зад? Вперед это где лицо. Правильно, ну вот как раз этого я и не пойму. Лев, ты видишь, где у него лицо? Нет, Элли, никак не разберу. Я думаю, вперед, где пуговицы. Вот это правильно. Вот и разобрались. Ну, а теперь мы нарисуем ему лицо лучше прежнего. Я прям как чувствовала и взяла с собой краску. Самое главное, чтобы мозги были на месте. Мозги на месте. Смотрите, как они торчат в разные стороны. Ну вот видите, и это суровое испытание осталось позади. Да, чуть не позабыл, Тотошка вскоре отыскал и волшебную золотую шапку. После того, как удалось высушить Страшилу и подновить ему лицо, путешественники покинули столь негостеприимный остров и вскоре углубились в огромный лес. И здесь произошло важное событие в жизни льва. Он совершил подвиг, после чего все звери огромного леса признали его царем зверей. Лев уничтожил громадного ростом с буйвола паука, наводившего страх на всех обитателей огромного леса, и проявил при этом не только смелость, которой наградил его я, но и хитрость, обнаружив единственное слабое место чудовища, его тонкую шею, которую льву удалось перерубить одним ударом когтистой лапы. звери огромного леса избрали льва своим правителем, и он дал согласие возвратиться к ним, но только после того, как Элли вернется на родину. Дальнейший путь по лесу прошел без приключений, а происшествия начались, когда на пути компании встретилась гора, за которой начиналась розовая страна волшебницы Стеллы. Страшила первым отважно полез на гору, и уже достигнув гребня, вдруг кубарем полетел вниз. Держите, Страшилу! Что случилось? Поскользнулся? Там какие-то мараны. Ты хочешь сказать бараны? Нет, не бараны, а человечки ростом с меня и не пускают. Я им вежливо говорю, нам нужно перейти, мы идем в страну Стеллы, а другого пути здесь нет. А он как подпрыгнет, как даст мне в голову живот, я и опомниться не успел. Что? Ты с ними вежливо, а не драться? Сейчас я с ними по-другому поговорю. Ау-ау. Ну, сейчас он им задаст трепку. Ау-ау. Только бы он не перестарался. Они ведь маленькие, да, Страшила? Смотрите, смотрите, он катится обратно. Нет, этих маранов так много, и они так больно дерутся, что, я думаю, нам не пройти. Чем они тебя, лев? Тоже головами? Ну, да чего же ловкие? Еще хохочут. Мы, мараны, никого не пускаем через свои владения. А ну-ка я попробую. Посмотрим, как они будут биться головой о железо. Прошу тебя, дровосек, не ходи. Ты разобьешься о скалы, как тогда, когда налетели летучие обезьяны. Летучие обезьяны? Да что ж мы тут мучаемся, Элли? Зови обезьян, и пускай они разгонят все это стадо маранов. Не забудь, мы можем вызвать их только трижды, а вернее уже дважды. Не мы, а ты можешь вызвать. Ну да, как владелец золотой шапки. А потом ты подаришь шапку мне, если тебе, конечно, не жалко. И я смогу вызвать обезьян еще трижды. А потом подарю шапку Страшиле, чтобы и он мог вызвать обезьян. А Страшила льву, а лев дровосеку. Скажи-ка, Страшила, сколько приказаний получается? 10. Почему же 10? Но ведь не меньше. Больше? А я больше 10 считать не умею. Элли сказала волшебные слова. Прилетели обезьяны, и наши путешественники оказались в розовой стране доброй правительницы, волшебницы Стеллы. Элли рассказал ей всю ту историю, которая теперь хорошо знакома и вам. Чего же ты хочешь от меня, дитя мое? Только волшебник может мне помочь. Верните меня в Канзас, к папе и маме, пожалуйста. Ты хочешь вернуться в серую пыльную степь? Я хочу вернуться на родину, домой. Ну, посмотри, как у нас красиво, разве нет? Очень красиво, но дома все-таки красивее, потому что дома. Разве не встретила ты здесь верных друзей? Встретила, и мне тяжело с ними расстаться, но я должна вернуться домой. А что скажете вы, ее друзья? Нам больно и грустно расставаться с Элли. Но мы благословляем ту минуту, когда ураган забросил ее в нашу страну. Потому что она научила нас самому дорогому, что есть на свете, дружбе. Вот почему мы очень просим вас исполнить ее просьбу и отпустить ее на родину. Ваше желание исполнится. Оставь мне золотую шапку, дитя мое. Я распоряжусь, чтобы 3 ее последние волшебства пошли на пользу твоим друзьям. Летучим обезьянам предстоит совершить 3 путешествия. Одно в изумрудный город, чтобы Страшила мудрый занял свое место на троне, А то верный Дингиор немного устал и мечтает прилечь. Второе путешествие в страну мигунов, где жители ждут и не дождутся железного дровосека, который обещал им стать правителем. Третье место, куда отправятся летучие обезьяны, огромный лес за страной маранов. Там лев станет царем зверей. А потом я верну шапку летучим обезьянам, чтобы больше никто и никогда не беспокоил их выполнением своих желаний, часто бессмысленных и жестоких. Но как же вы вернете меня в Канзас, сударыня? Не тревожься, дитя мое. Раз ты так сильно хочешь вернуться домой, ты обязательно вернешься. Ты сказала, только волшебник может тебе помочь. Поверь мне, это не совсем так. Волшебники помогают охотно тем, кто сам действительно чего-то хочет. Особенно, если он хочет чего-то доброго, хорошего, честного. А ты сделала слишком много для того, чтобы вернуться на родину. Ты доказала свою любовь к твоим родителям, к своему дому. И я думаю, ты заслужила свое возвращение. Но что я должна сделать, сударыня? Хорошенько, хорошенько представь себе свой дом, папу, маму. А теперь стукни каблуком о каблук своих волшебных туфелек. Ну, раз, два, три. Прощай, Элли. Ну вот и все. Наша история подошла к концу. Я думаю, никто не сомневается в том, что в одно мгновение Элли перенеслась домой. И уж вы сами можете себе представить, каково было счастье ее родителей, когда они обняли свою дорогую девочку, которую уж и не чаяли увидеть живой. Ну, а я узнал конец этой истории в тот самый день, когда отец Элли, фермер Джон, привез ее однажды на ярмарку и повел в цирк. Когда на арену вышел фокусник Джеймс Гудвин, Элли так и подпрыгнула от счастья. А после окончания представления мы увиделись, и взаимной радости нашей не было конца. Если думать о себе, за себя бояться, то не лучше ли с мечтой сразу же расстаться? И не надо вдаль ходить, знакомый, самого себя любить, так приятно дома. А мы не такие, как вы описали, поэтому вышли мы в дальние дали. Ни друга, ни шага, за друга на бой. Ум, сердце, отвага, девиз наш тобой. Порой тогда лишь друг, коли все в порядке. Ну, а если друг в беде, в норку, без заглядки, надо ли из дому спешить под раскаты грома? Самого себя любить в сто раз лучше дома. Писали, поэтому вышли мы в дальние дали. Без друга ни шага, за друга на бой. Сердце, отвага.